Эпилог. Вскоре после нашей свадьбы Дейра объявила Лерни своим наследником. Все же он ее единственный родственник. А венценосный супруг моей сестрички сделал сюрприз, с помощью магов отстроив для нас неподалеку от Академии уютный и просторный двухэтажный особнячок с видом на некогда полюбившееся Эли озеро. Там я с мужьями теперь и живу. Что касается Академии, почти все дисциплины еще до наступления лета были сданы экстерном, и можно было дни напролет пропадать в лаборатории. Спустя положенный срок в нашем семействе появилось пополнение. Чудесная девочка, которую мы, видимо, успели зачать еще там, на берегу зачарованного озера. Отчего такая уверенность? Она умудрилась перенять черты обоих отцов. От рождения густые и неожиданно длинные для младенца волосы оказались двухцветными. Прядь почти смоляная, прядь белая. Милирование, как выразилась, увидев мою дочь Эля. Смотрелось это очень эффектно, но таких чудес этот мир еще не видывал. Но это полдела. Глаза малышки, насыщенного зеленого, как у Джереми, цвета, по контуру радужки были словно подведены темно-серым, тем самым, что был у Лерни. Скажете, это слабый аргумент? В момент, когда я впервые приложила Эльвиру, как мы назвали нашу дочь, к груди, та вдруг посмотрела на меня вполне осмысленным взглядом. И в это мгновение ее глаза полыхнули до боли знакомым ярко-бирюзовым пламенем. А я-то голову ломала, что такое новая плоть и сосуд для духа. И печалилась из-за исчезновения полюбившегося бирюзового котенка. Он это и имел в виду — зачатие. Да и неспроста же по всему миру один за другим стали рождаться одаренные магией детки. Явно дух источника, вырвавшись из заточения, постарался. Позднее у нас родились еще два мальчика, двойняшки. Один — копия Лерни, второй — Джереми. Мужья предложили сделать еще одну девочку, чтобы та была похожа на меня. А я-то что? Поймала на слове. Усиленно работаем над этим вопросом. Лера перебралась в столицу и вполне вжилась в роль королевы. Прежде вечно чем-то занятый Дэниус теперь наравне со Стивом умудряется находить время для ненаглядной супруги, о чем более чем красноречиво говорят счастливые глаза сестры и пара малышей — Шатен и Рыжик. Сейчас она опять беременна, и Мальвер утверждает, что на этот раз стоит ожидать девочку. У Эли, несмотря на ее неуемный и деятельный характер, тоже уже трое детишек, и в том, что проклятие реально снято, никто теперь не сомневается. И иномерянки в очередной раз перевернули этот мир. На этот раз с головы поставив на ноги. Или мы слишком хорошего мнения о себе любимых? По прогнозам прорицателей, наши детки еще почудят и не раз перевернут вверх дном и обратно. Но это будет потом. А пока мы счастливы в браках с предопределенными нам богами-мужчинами. Частенько проводим время вместе, то гостя у нас, то у Эли, то во дворце. Оставшийся мне в наследство особнячок Верховный используется в качестве дачи. Те моменты, когда хочется сбежать от всех и вся. А иногда мы всей немалочисленной толпой выбираемся к моему зачарованному озеру. Конец книги.